Если верить Борхесу, то все сюжеты, а значит и все события в мире, легко свести к трем. Поход за сокровищем, осада или оборона крепостей и возвращение домой. Некоторые скептики дополняют список самоубийством, некоторые педанты расширяют его до дюжины сюжетов. Самые ехидные уточняют, что три золотых сюжета – это про любовь индейцев и Новый год. Вряд ли Борхес стал бы с ними спорить, ведь любовь – это и есть поход за сокровищем. Воинственные индейцы и сражение за крепость связаны неразрывно. Ну а что может сравниться с праздником Нового года? Только возвращение домой. В хорошей истории все три сюжета следуют один за другим по порядку. Одиссей отправляется за сокровищами, осаждает Трою и плывет домой. Иван-царевич едет за молодильными яблоками, обворовывает замок Кощея и возвращается к батюшке. Волк поочередно осаждает три поросячьих дома и с позором бежит во свояси. «Мои походы за сокровищами явно вели к обороне крепости. Вот только шансов вернуться домой у меня не было. Возле башни нас никто не ждал. Я первым делом проверил все двери. Поднялся на второй этаж и посмотрел из окон. Тишина, безлюдие. «Все в порядке?» — спросила Настя. «Твоими стараниями», — не удержался я. «И к чему мы пришли? Я же сразу предлагал, отправимся ко мне. Только теперь на мне висит драка с полицейским. На нас висит». Я только рукой махнул, достал телефон, набрал номер Коти. Ждать пришлось долго и неудивительно, время близилось к полуночи. «Да», — недовольно отозвался Котя, — «это Кирилл, Настя у меня». «Какая Настя?» «Которая записку?» «Да, за ней приходил полицейский функционал. Я ее отбил и привез к себе». «Ты побил полицейского?» — восхитился Котя. «Круто!» «Круче некуда. В любой момент за мной могут прийти». «Ну, вряд ли», — предположил Котя. «Вряд ли в такой ситуации они станут действовать, не подумав хорошенько. Могут прийти и к тебе». «Я-то тут при чем?» «Ты предоставляешь убежище Илан. Думаю, она их интересует не меньше Насти». Котя засопел, спросил. «И что предлагаешь, уехать?» «Может быть». «Или приезжайте ко мне. В башне я, наверное, сумею вас защитить, даже от полицейского. Спроси Илан, она должна лучше в этом разбираться». «Сейчас». Некоторое время в трубке царила тишина. Я ждал, прижимая ее плечом к уху, и смотрел на Настю. Она стояла у окна, выходящего в аркан. Словно почувствовав мой взгляд, повернулась. «Это и есть Земля-1?» «Да». «Красиво. Там телевышка вдалеке. Останкинская, точно как наша. Видимо, сочли ее удачной постройкой». «Зачем им все это?» — неожиданно сказала Настя. — Если у них так все здорово, если они такие могущественные, могли бы жить по-человечески, дружить с нами, а не эксплуатировать. Я вдруг понял, какая она все-таки еще девчонка. Настя по-человечески это и значит эксплуатировать, к сожалению. Так не должно быть, но так есть. Мы обязательно должны их победить. Я засмеялся. Победить? А для этого придется эксплуатировать других людей, посылать на смерть. Нарушить все планы тех из Земли-1. Если ты победишь, то и оглянуться не успеешь, как все поменяется местами. И уже другая девочка с Земли-1 будет говорить, зачем они нам мешают жить, это неправильно. — А что тогда? — тихо спросила Настя. — Кто сильнее, тот и прав. К счастью, Котя вновь возник в телефоне, избавив меня от необходимости отвечать. — Кирилл, Илан говорит, что нам к тебе соваться не стоит, что лучше мы сейчас рванем из Москвы. Она знает несколько районов, где нет функционалов и куда полицейские не смогут дотянуться. Может, и вы с нами? — Как? — раздраженно ответил я. — Ты забыл, что я-то тоже прикован к башне? — Извини, — смутился Котя. — Ну, тогда мы поторопимся. Я постараюсь тебе звонить. — Звони, — ответил я. — Ну вот, приплыли. — Нет, Котя прав, конечно, лучше им пока скрыться, а мне... — Нет, ну не сражаться, конечно, попытаться урегулировать конфликт. В конце концов, мы никого не убили. — Они не приедут? — спросила Настя. — Нет, — признался я. Илан считает, что им лучше скрыться, в районе, где пока нет функционалов. Она знает такие места. — Да. Ты бы тоже могла с ними поехать? — Заманчиво. Она помолчала. — Не скажу, что твой друг — мой идеал мужчины, но что-то в нем есть, несомненно. А ты что будешь делать? — Договариваться. Попробую пойти на мировую. Все-таки у меня тут хорошее место, я функционалом полезен. — Тогда останусь с тобой, — твердо сказала Настя. — И снова скажешь, что собираешься с ними воевать? Если ты заметила, они очень этого не любят. — Я пообещаю, что не буду. Только ты не думай, это я совру. Мне только и оставалось, что развести руками. Соврать? Ха, трудно это дело, соврать полицейскому функционалу. Настя тем временем подошла к следующему окну и неожиданно позвала меня. «Кирилл, погляди, как красиво!» Это действительно было красиво. Полная луна, как и на нашей земле, только она казалась еще крупнее, и сверкающая миллионами крошечных огоньков морская гладь. Ветра почти не было, море спокойно дышало, покачивая мерцающие огоньки на волнах. «Планктон светится», — сказал я. Слова вырвались неожиданно и совершенно неуместно. «Планктон? Как интересно!» Настя по-прежнему смотрела в окно. «Когда девушка говорит «красивая луна», ты с ней начинаешь беседовать про химический состав реголита и альбедо лунной поверхности?» «Первый раз вижу девушку, которая знает слово «реголит», — честно ответил я. «Так что нет, раньше не беседовал». «Я знала одного парня, математика», — кивнула Настя. «Он ехал в поезде и влюбился в проводницу, потому что она поддержала беседу о функционалах, о математических, конечно. Они с поезда сошли вместе и чуть не поженились». «А что помешало?» «Не помню. Кажется, она совершенно не разбиралась в тензорном исчислении». Я осторожно взял Настю за плечи, наклонился, уткнувшись лицом в ее волосы. Она медленно повернула голову, и мы поцеловались. Скользнула в моих руках, поворачиваясь, прижалась, посмотрела в глаза. Мы были с ней почти одного роста, и я не впопад подумал, что все мои прежние девчонки оказывались на полголовы ниже. «Если мы сейчас выйдем туда», — она кивнула на окно, «то все будет, как в плохом голливудском фильме». «Обожаю плохие голливудские фильмы», — ответил я, и даже сам себе поверил. Но на пляж мы пошли не сразу. До кровати было гораздо ближе. «Кирилл, ты сердишься на меня?» «Нет». Я лежал на одеяле, брошенном на песок, смотрел в прозрачное ночное небо. Воздух был такой чистый, словно с заповедника всю атмосферу сдуло в космос, и гладил Настю по лицу. Находил руками ее губы, запоминал черты лица, будто слепой. «За что, глупая?» «Я тебя поссорила с твоими. Ты прости. Я завелась. Миша, он как трус последний себя повел, а ты тоже начал осторожничать». Она вдруг приподнялась на локтях, посмотрела на меня. В лунном свете ее кожа стала серебряно-матовой. Шлепнула себя по губам. «Ты чего?» «Дура я. Зачем я про него говорю? Я знаю, мужчины этого не любят». «Ух ты, какая осведомленность! Говори мне все равно». «Нет, не буду больше. Я про него и слышать больше не хочу, а говорить тем более. Я правда тебе нравлюсь?» «Да». Илан говорила, что у функционалов редко бывают отношения с людьми. Долгие отношения. Помнишь, как в «Обыкновенном чуде» волшебник говорил про то, что его жена состарится и умрет, а он все будет жить? «Откуда ты такая умная? Может, ты тоже функционал?» «Функционал-библиотекарь». «Я бы не отказалась». Настя провела рукой мне по животу. «Это, наверное, интересно». «У меня наверху будет библиотека», — сказал я. «То есть она уже есть, но пустая. Если мы сейчас договоримся с функционалами...» «Да что я говорю? Договоримся, конечно. Можно будет сделать вот такую библиотеку, а тебя попросим сделать функционалом». «Разве это возможно?» «Как-то же они делают». Я протянул руку, коснулся ее груди. «Нет, не хочу, чтобы ты была библиотекаршей. Ты испортишь зрение и станешь носить очки, и будешь все время ходить, уткнувшись в книжку». «А я буду снимать очки и ходить, уткнувшись в тебя, вот так». Она мягко опустилась на меня, поцеловала в губы, в шею, в живот, стала спускаться ниже. «Настя, даже функционалы устают», — трагическим шепотом сказал я. «Сейчас посмотрим». «Это нечестно». Впрочем, через секунду я воскликнул: «Нет, а это еще более нечестно!» Настя тихо засмеялась. С минуту я смотрел на ее силуэт на фоне неба, обласканный лунным светом и морским ветром, то приподнимающийся, то опускающийся надо мной. Потом почувствовал, как участилось ее дыхание, поймал ее ладони, сжал. Настя выдохнула, едва слышно застонала и прижалась ко мне. Ее тело еще сотрясали мягкие волны, но она не останавливалась, и настала моя очередь застонать от древнейшего и сильнейшего из наслаждений. «Ты подрываешь мой боевой дух», — сказал я чуть позже. «Мне предстоят сложные разговоры, а я буду блаженно улыбаться и отвечать не впопад». «А ты соберись». «Угу». Я присел. На душе было тревожно. Пустынный пляж, луна в чистом небе, замирающие отсветы в волнах, красивая девушка рядом. Чего еще желать человеку? Уверенности в завтрашнем дне, наверное. «Искупаемся?» «Пойдем». Она легко поднялась, и мы рванулись по песку к воде. Да, именно так, как в дешевых фильмах. «Учти, я совсем не знаю, люблю тебя или нет!» — крикнула Настя, бросаясь в воду. «Я не знаю!» «Я тоже!» — крикнул я. И это было правдой. Но именно потому, что мы не боялись об этом говорить, эта правда доживала последние дни. К нам пришли утром. Я проснулся от доносящегося снизу стука в дверь. Стучали не громко, не угрожающе, даже не настойчиво, но неутомимо. Тук-тук. Долгая пауза. Тук. Опять пауза. Тук-тук. Во все окна светило солнце. Тук-тук. Кто бы это ни был, но человек стоял у дверей и неторопливо в нее постукивал. У него было много времени, все время мира и очень много терпения, больше, чем отпущено человеку. Настя тоже проснулась и села в кровати. Тревожно посмотрела на меня. «Оденься», — сказал я ей. Котя был прав, наш тайм-аут кончился. «Они нападут?» «Нет, что ты. Наверняка они выработали какое-то предложение». Я успокаивающе погладил ее по плечу. «Какие-нибудь требования ко мне и к тебе. Разумеется, мы будем торговаться, пообещаем не мешать им. Только я тебя прошу, будь искренна. Они почувствуют ложь». Тук, тук-тук. Стучали в московскую дверь. Она давала самый железный отзвук. «Жаль, я бы предпочел стук из Кимгима и визит Цая».